Глава 13. В отсутствие наше у нас в доме верхний этаж был отдан в наймы, занимал его американский посланник. Во втором жила тетушка Анна Семеновна с семейством, а ближнюю нашу дачу занимала сестра Вера Николаевна Столыпина с мужем и детьми. Возвратясь из-за границы, мы прожили всю осень вместе на даче. У сестры моей тогда было уже четверо детей. К зиме мы переехали в Петербург, в собственный свой дом. Тетушка Анна Семеновна, хотя и жила с своим сыном на квартире, но всегда имела у нас в доме комнату и часто ночевала. На зиму приехали в Петербург обе тетушки, Елизавета Семеновна с тремя дочерьми и Екатерина Семеновна, которая по отъезде нашим за границу вскоре овдовела. Все они бывали у нас каждый день. Матушка всю эту зиму была очень слаба. Путешествие за границу против нашего ожидания ее очень утомило. Она страдала ревматической болью в руках, которую она получила от простуды в Италии. И в Париже всю зиму была нездорова. По возвращении из путешествия она долго не могла поправиться. Летом 1821 года мы поехали в Ревель на 6 недель для купания. Осенью возвратились довольно рано. Матушка моя желала провести еще несколько времени за городом, так как осень была прекрасная. Ближняя наша дача была отдана в наймы, и мы проехали прямо в Ораниенбаум. Остановясь в гостинице, нашли в окрестности дачу адмирала Лупандина, свободную уже от жильцов. Оставались там всю осень и решили купить эту дачу. Она давно была нам знакома, как и все прибрежье. Мы несколько лет проводили там каникулы для купанья по разным дачам, как то у Грейга, Чичагова, Бека и на этой даче. Она славится великолепными огромными дубами. Неизвестно, кем они были посажены, но, вероятно, еще при Петре Великом, а может быть и ранее. Дача эта принадлежала некогда графу Роману Илларионовичу Воронцову, отцу княгини Дашковой, которая упоминает о ней в своих записках. Дача Лупандина. Лупандин Ефим Максимович умер в 1812 году, адмирал с 1799 года, в 1787 капитан Кронштадтского порта, в 1793 году вице-адмирал с назначением генерал-казначеем, в 1800 году уволен от службы. Дача адмирала Лупандина перешла к наследникам. Она была расположена в селе Мартышкино, недалеко от Ораниенбаума, ныне города Ломоносова, на южном берегу Финского залива, в районе современной улицы Дачной. Дача не сохранилась, а от дубовой приусадебной аллеи уцелело лишь несколько величавых вековых дубов. Местные жители до сих пор называют парк с оставшимися дубами «Мордвиновкой». Художник Шишкин, 1832-1898 годы, вдохновленный дубами, написал здесь картину «Мордвиновские дубы», 1891 год, которая хранится в Государственном русском музее в Ленинграде. Грейги – династия известных русских адмиралов. Грейг Самуил Карлович, 1736-1788 годы, уроженец Шотландии, был принят в русскую службу в 1764 году капитаном первого ранга. В 1765 он командовал фрегатом в эскадре адмирала Мордвинова. Отличился при сожжении турецкого флота в Чесменском бою 1770 год и был произведен в контр-адмиралы. В 1775 году главный командор Кронштадтского порта и эскадры. В 1782 адмирал. 6 июля 1788 года русская эскадра под командованием адмирала Грейга победила шведскую эскадру у острова Гогланд. Грейг скончался 15 октября 1788 года на флагманском корабле «Ростислав» и был торжественно похоронен в Ревеле в Домской церкви. Грейг Алексей Самуилович, 1775-1845 годы, сын Самуила Карловича Грейга, командовал отрядом кораблей и экспедицией адмирала Синявина против Франции в 1806-12 годах, главный командир Черноморского флота и портов 1816-33 годы и военный губернатор Николаева и Севастополя, участник русско-турецкой войны 1828-29 годов, член Государственного совета с 1833 года, вице-президент Вольного экономического общества 1838-1841 годы. За заслуги по управлению Черноморским флотом ему был поставлен в 1873 году памятник по проекту Микешина в Николаеве. Грейг Самуил Алексеевич 1827-1887 годы, внук Самуила Карловича Грейга, государственный деятель, генерал-адъютант, в 1854 году участник обороны Севастополя, директор канцелярии Департамента морского министерства в 1860-66 годах, министр финансов 1878-80 годы, член Государственного совета с 1880 года. В 1780 году Екатерина II подарила вице-адмиралу Самуилу Карловичу Грейгу летний дворец под названием Сан-Эннуи или Нескучное на четвертой версте к западу от Большого дворца в Ораньенбауме на берегу Финского залива в вечное и потомственное владение. Этот дворец был построен в 1762 году архитектором Патоном для великого князя Петра Федоровича и его жены Екатерины Алексеевны. Дом был одноэтажным, с семью комнатами и тремя в мезонине, которые были обставлены хорошей мебелью и украшены картинами. Самуил Карлович Грейг перестраивал этот дом в течение нескольких лет. Потомки Грейгов владели летней дачей до 1941 года. Во время Великой Отечественной войны она была уничтожена немецко-фашистскими захватчиками. О Воронцове Романе Илларионовиче в примечание к запискам Екатерины Романовны Дашковой. После того мы несколько лет весну и осень жили на ближней даче. Отец и брат мой ездили каждый день в город в 9 часов утра на службу и к обеду возвращались. Но летние 6 недель, вакантное время для отца, мы проживали на дальней даче и пользовались морским купанием, что принесло большую пользу матушке. Она приглашала туда многих из наших знакомых, и мы проводили время очень приятно. Брат жил в городе, но приезжал каждую пятницу к обеду, а в понедельник утром опять уезжал на службу. У нас на даче была оранжерея с виноградом. К нам всегда собирались на лето много молодых девиц гостить, а когда приезжал брат из города, то для них это был праздник. Бывало, между разными забавами он поведет их в оранжерею, разумеется, с позволения отца, поднимет раму, пустит их туда и опять закроет, а они наслаждались фруктами сколько хотели. Отца это веселило. Он ходил и шуткою говорил садовнику: «У тебя оранжерея замкнута, а кажется, там птички клюют». Отец мой очень любил садоводство и всякие сельские работы, разводить школы, осушать болота, приготовлять землю разных качеств и прочие садовые занятия. Сам собирал семена, особенно яблонные и душистый горошек. Остальные семена разных цветов собирала я для него. И все пакетики хранил он у себя до весны. Часто обрезал сам сухие ветви у фруктовых деревьев, не доверял ножа садовникам, находя, что они портили их своей излишнюю стрижкою. Антипатией его были также танцмейстеры и парикмахеры, которые, он говорил, не понимали красоту природы. Одни портили своими грациями, а другие — уродливыми прическами. Он любил шахматную игру. По этой причине у нас на дачах и в городе всегда стояли в зале шахматные столики. Сам он не садился за игру, но вся наша молодежь умела играть в шахматы, а он, ходя по зале, часто останавливался, смотрел с удовольствием и помогал обеим сторонам. Отец мой требовал большой вежливости от молодых людей и делал иногда замечания даже посторонним, когда он находил, что они были неучтивы. Заметив раз, что молодой офицер стал в церкви слишком близко перед нами и другими дамами, отец сказал учтиво, но очень серьезно: «Милостивый государь, за вами стоят дамы». Тот, повернувшись, посмотрел на отца, ничего не ответил и отошел. Однажды мы все гуляли с отцом на даче и ходили по дорожке внизу, близ большой дороги. В это время проезжала коляска с дамами. Отец снял шляпу и поклонился. «Что это, знакомые ваши?» — спросила одна особа из нашего общества. «Нет, моя милая», — отвечал он, — «но это дамы, а я пред дамою всегда снимаю шляпу». «Уважение дамам», — как он выразился. Одна из этих дам, соседка, проезжая часто мимо нашей дачи, очень замечала учтивые поклоны моего отца и рассказывала одним знакомым, что она всегда привставала в экипаже, чтобы ответить самым почтительным поклоном на необыкновенную учтивость этой почтенной личности. Он не только был учтив с дамами, но даже всегда особенно внимателен. На придворных балах молодые девицы очень любили, когда он подходил к ним, потому что слышали от него самые милые комплименты и с ним любезничали. Одна особа мне сказывала, что они всегда замечали, когда он входил в залу, между ними слышался тихий говор: «Вон Мордвинов». По возвращении нашим из-за границы у нас по воскресеньям собирались только одни родные, а в прочие дни к обеду отец продолжал приглашать, как и прежде. Он был, можно сказать, из последних старых бояр прежних времен. Стол его был открыт для всех, богатых и бедных. Он не смотрел на одежду, был приветлив и внимателен ко всем своим гостям, и до такой степени был хлебосол, что, когда мы купили дом на Театральной площади, где в то время зимою несколько лет сряду бывали полковые смотры, отец мой приказывал дворецкому угощать завтраком всех знакомых и незнакомых офицеров, кто только пожелает войти. Парадный вход дома был на углу Никольской улицы, буфет же был в нижнем этаже. Чай, кофе, вино и разные закуски были приготовлены на столе. Наш верный слуга Филипп Андреевич отличался усердием, вспоминая жизнь в Николаеве, где он уже привык к хлебосольству своего господина. Филипп Андреевич, старый слуга моего отца, был взят из Белоруссии в числе других прислужников еще при поездке нашей в Херсон. После он был вольноотпущенным, но оставался у нас. По правилу отца, слуга при доме в крепостном состоянии более 10 лет не служил. Хорошие люди не оставляли нас до конца жизни их, а дурных мы отсылали. Известно, что прежде солдаты служили 25 лет. Отец мой часто сожалел о их участи, говоря, что рядовой, прослужа все цветущие лета своей молодости солдатам, возвращается домой как в чужую сторону, ослабев в силах, без денег, без угла, и часто доживал свой век в нищете. Однажды отец мой сказал государю Александру Павловичу, что, вероятно, каждый бы крестьянин охотнее шел в солдаты, если бы служба их продолжалась не более 10 лет, и если бы имел надежду возвратиться в прежние права своего крестьянского быта. Государь возразил, что такое предложение было бы обидно для всякого солдата. Однако впоследствии, кажется, было сделано частным образом осведомление в казармах, и оказалось, что действительно многие охотно бы согласились на такое предложение.